Эндер промолчал. Он уже привык, что почти все верующие убеждены. Их священные истории ничего не значат для атеистов и иноверцев. Но Эндер вовсе не считал себя атеистом и понимал, что многие из священных историй воистину святы, но не мог объяснить это Босквине, да и не стоило, ее мнение изменится со временем. Сейчас она подозревает его во всех смертных грехах, но ее можно привлечь на свою сторону. Хороший мэр должен видеть людей, как они есть, а не судить их по тому, чем они кажутся. Он решил сменить тему. «Filhos de Menta de Cristo. Мой португальский очень плох, но эти слова переводятся как «дети разума Христова». Это новый, ну, относительно новый орден, созданный всего 400 лет назад по распоряжению нашего святого отца, папы. О, я знаю детей разума Христова, уважаемый мэр. Я говорил над могилой Сан-Анджело на планете Макзитума в городе Кордова. Она удивленно раскрыла глаза. Так значит, это правда? Я слышал множество вариантов этой истории, мэр Босквине. Один из них гласит, что перед самой кончиной дьявол все же овладел Сан-Анджело, и тот пожелал, чтобы по нему отслужил свою дьявольскую службу язычник Хабладор де лос Муэртос. Что-то такое передавалось шепотом, улыбнулась Босквине. Дом Кристана, конечно, утверждает, что это чушь. Вышло так, что Сан-Анджело еще до того, как стал святым, слышал мою речь над женщиной, которую знал. Плесень в крови уже убивала его. Он пришел ко мне и сказал: «Эндрю, они уже плетут вокруг меня какую-то жуткую ложь. Говорят, что я чудотворец, меня нужно канонизировать. Ты должен помочь мне рассказать правду после моей смерти». Но все чудеса подтвердились, и его канонизировали всего через 90 лет после смерти? Да, это отчасти моя вина. Когда я говорил о нем, то сам свидетельствовал о нескольких чудесах. Теперь она рассмеялась. Голос, который верит в чудеса. Посмотрите на ваш церковный холм. Какая часть этих зданий принадлежит священникам, а какая школе? Босквине поняла вопрос и фыркнула. Дети разума Христова послушны епископу. Но они хранят знания и преподают то, что считают нужным. Нравится это епископу или нет? Возможно, Сан-Анджело позволял вам вмешиваться в дела церкви, но, уверяю вас, епископ Перегрима не столь терпим. Я прилетел говорить об обычной смерти и буду послушен закону. Полагаю, вы убедитесь, что я принесу куда меньше зла, чем вы ожидаете, и, возможно, много добра. Если вы приехали, чтобы говорить о смерти Пипа, голос Пелос Муэртос, вы не сделаете ничего, кроме зла. Оставьте свинцев там, за оградой. Если бы вышло, по-моему, ни один человек не мог бы выйти за ворота. Я надеюсь, здесь можно снять комнату? Наш город почти не меняется, голос. У каждого свой дом. Приезжих не бывает. Так зачем содержать гостиницу? Мы можем предложить вам только маленький пластиковый дом, оставшийся от первых колонистов. Он старый, но со всеми удобствами. И поскольку я не нуждаюсь ни в просторе, ни в роскоши, уверен, что он мне подойдет. Я буду очень рад встретиться с домом Кристана. Там, где живут последователи Сан-Анджело, у правды есть друзья. Босквине усмехнулась и снова запустила мотор. Как и предполагал Эндер, ее недоверие к голосу тех, кого нет, сильно пошатнулось. Подумать только, этот человек был знаком с Сан-Анджело и так тепло отозвался о Филиас. После речей епископа Перегрина она ожидала совсем другого. Комната была обставлена скудно, и если бы Эндер привез хоть какой-нибудь багаж, то не нашел бы для него места. Эндеру удалось за 5 минут распаковать и разложить содержимое своей сумки. Остался только завернутый в полотенце кокон королевы Улья. Голос уже давно перестал чувствовать неловкость от того, что держит будущее великой расы в старой дорожной сумке под кроватью. «Возможно, мы остановимся здесь», — сказал он. Даже сквозь полотенце кокон был прохладным на ощупь. «Это здесь», — сказала королева. Его раздражала ее уверенность. Теперь в голосе королевы не осталось ни намека на прежние чувства, ни терпение, страх, желание освободиться. Осталась только полная уверенность. Хотел бы я чувствовать себя так же, — он покачал головой. Даже если это здесь, все зависит от того, смогут ли свинцы жить с вами в мире. На самом деле проблема в том, смогут ли люди жить с ними в мире без нашего вмешательства. Мне нужно время, несколько месяцев. Действуй, как сочтешь нужным, мы больше не спешим. Что вы такого здесь нашли? Когда-то вы сказали мне, что можете общаться только со мной. Та часть мозга, что содержит мысли, то, что вы называете филотическим импульсом, сила Анзибля, очень холодна, и потому нам трудно говорить с людьми. Но наш новый друг, которого мы встретили здесь, один из многих местных жителей. Его филотический импульс сильнее, четче, чище. Его легче поймать. Он хорошо слышит нас, видит нашу память. Мы видим его, нам так легко с ним. И прости, прости нас, старый друг, спутник. Мы оставляем тяжелый труд, не станем больше говорить с твоим разумом, а вернемся к нему и будем говорить с ним, потому что с ним не нужно все время искать слова и образы, которые может воспринять твой аналитический мозг, потому что мы чувствуем его как солнечный свет, как тепло солнечного света на его лице, на наших лицах, как холодную воду, прохладную воду внизу у наших ног, как движение легкое и плавное, как легкий ветерок, который не прикасался к нам 3000 лет. Прости, мы остаемся с ним, пока ты не разбудишь нас, пока не дашь нам жизнь в этом мире, потому что ты сделаешь это в свое время. Своим путем придешь к тому, что это здесь, что это мир, что это дом. А потом он и вовсе потерял ход ее мысли. Она ускользнула, как сразу после пробуждения забывается, исчезает сон, даже если пытаешься запомнить и сохранить его. Эндер не понял толком, что обнаружила в этом мире королева Улья, но какие бы тайны здесь ни крылись, это ему придется иметь дело со Звездным кодексом, католической церковью, молодыми ксенологами, которые могут помешать его встрече со свинцами, ксенобиологом, изменивший свое мнение о голосах. Кроме того, есть еще одна, пожалуй, самая трудная проблема. Если королева Улья решит остаться здесь, ему придется остаться тоже. «Я столько лет жил отдельно от всего человечества», — подумал он. «Иногда возвращался, чтобы помочь или выяснить что-нибудь, исцелить рану или нанести ее, а потом снова уходил, не задетый миром и людьми. Как смогу я стать частью этого общества, если мне придется жить здесь? Когда-то я был частью армии маленьких мальчиков в боевой школе. Потом жил вместе с Валентиной. Но все это уже в прошлом, уже потеряно». «Что, тихо подвываешь от одиночества?» — спросила Джейн. «Я прямо слышу, как твое дыхание становится тяжелее, а биение сердца замедляется. Через несколько минут этой жизни ты уснешь, умрешь или заплачешь». «Я устроен куда сложнее, чем ты думаешь», — весело отозвался Эндер. «У меня острый приступ жалости к себе. Я думаю о еще не случившихся неприятностях». «Отлично, Эндер. Раньше сядешь? Представь себе, сколько бед ты сможешь оплакать». Терминал ожил, и на экране появился кардебалет. Девушки, возбужденно визжа, выбрасывали вверх замечательной длины ноги, а в центре стояла Джейн в облике свинца. «Сделай пару упражнений, сразу почувствуешь себя лучше. Слушай, ты уже распаковал вещи, чего ты ждешь?» «Джейн, я даже не знаю, где я». «У них нет приличной карты города», — объяснила Джейн. «Все и так знают, кто где живет. Но зато есть план канализационной системы по районам, и я могу вычислить, где жилые дома. Покажи».